Детство. Гоголь происходил из старинного малороссийского рода, временно уклонившегося в католичество. Его прадед, уже православный, был священником. Дед Афанасий Демьянович Бурсак, на кондиции похитивший дочь помещика Лизагуба Татьяну Семеновну и получивший нобилитацию в 1788 году. В семье Лизагубов напряженная религиозность, наследственный мистицизм. Отец Гоголя, автор народных фарсов на малороссийском языке, режиссер и главный актер любительского театра в имении Екатерининского вельможи Трощинского, передал сыну свой юмор и литературную одаренность. Но он умер, когда Гоголю было всего 16 лет. С 9-летнего возраста мальчик живет не дома, учится сначала в Полтаве, потом в Нежине. В 1818-1819 годах Гоголь учится в Полтавском Поветовом окружном училище. В 1821-1828 годах в Нежинской гимназии высших наук князя Безбородко, основатель которой, граф Кушелев-Безбородко, во многом руководствовался опытом Царско-сельского лицея. Отца Гоголь знает мало и в своем душевном развитии от него не зависит. Когда отец умирает в 1825 году, он пишет матери соболезнующее письмо в эффектно-риторическом стиле. Это сентиментально-романтическая декларация на тему сыновней любви и скорби, но едва ли Гоголь любил отца. Мать Гоголя, Марья Ивановна, женщина набожная, суеверная, со странностями. Аксаков говорит о ней как о добром, нежном, любящем существе, полном эстетического чувства, с легким оттенком кроткого юмора. Это светлая сторона ее образа, но есть и темная. Марья Ивановна была больна страхом. Ее искренняя и подлинная религиозность окрашена боязнью надвигающихся бедствий и смерти. Она верила в промысел и трепетала перед злыми духами. Счастливая семейная жизнь ее начала с мистического видения. «Выдали меня 14 лет, — вспоминает мать Гоголя, — за моего доброго мужа, в 7 верстах, живущего от моих родителей. Ему указала меня Царица Небесная, во сне являясь ему». Всю свою жизнь Марья Ивановна прожила в необъяснимых мучительных тревогах. Ее мнительность, подозрительность, недоверчивость были унаследованы Гоголем. «Жизнь моя была самая спокойная», — рассказывает она. «Характер у меня и у мужа был веселый, мы окружены были добрыми соседями, но иногда на меня находили мрачные мысли. Я предчувствовала несчастье, верила снам». Это место из записок Марьи Ивановны подтверждается следующим свидетельством современника. «Иногда Марья Ивановна, не сходя с места, целые часы думала неизвестно о чем. В такие минуты самое выражение ее лица изменялось. Из доброго и приветливого оно становилось каким-то безжизненным. Видно было, что мысли ее блуждают далеко. С мужем она очень сходилась в мнительности. По самому ничтожному поводу ей представлялись нередко большие страхи и беспокойства. От этой же причины она отличалась крайней подозрительностью». Гоголь похож на свою мать, то веселый и жизнерадостный, то безжизненный, как будто с детства запуганный и испугавшийся на всю жизнь. Помещий быт в Васильевке, напоминавший мир Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, отличался обрядовой патриархальной религиозностью. Ребенка Гоголя водили в церковь, возили по богомольям в Диканьку, Булищи, Лубны, заставляли поститься и слушать чтение четименей. Впоследствии он резко осудил религиозное воспитание, полученное им в детстве. К несчастью, родители редко бывают хорошими воспитателями детей своих. На все я глядел бесстрастными глазами. Я ходил в церковь, потому что мне приказывали или носили меня. Но стоя в ней, я ничего не видел, кроме рис, попа и противного ревения дьячков. Я крестился, потому что видел, что все крестятся. Гоголь не принадлежал к тем избранным, которые рождаются с любовью к Богу. Патриархальная религиозность, окружавшая его детство, осталась ему чуждой и даже враждебной. Вера должна была прийти к нему другим путем, не от любви, а от страха. Вот как зародилось в душе его религиозное чувство. «Один раз, — пишет Гоголь матери, — я живо, как теперь, помню этот случай, Я просил вас рассказать мне о страшном суде, и вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность. Это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли. Конечно, в этом рассказе ударение падает не на описание наград за добродетель, а на изображение мук грешников. Страшная картина, нарисованная болезненным воображением мистически одаренной матери, потрясла Гоголя. Об этом потрясение уж никогда не забудет, ибо религиозное сознание вырастет из сурового образа возмездия. Рассказ Марьи Ивановны встретил подготовленную почву. Гоголь рос слабым, впечатлительным и неуравновешенным ребенком. Картина страшного суда позволила оформиться смутным страхом, который мучили его с детских лет. И раньше он уже испытывал припадки стихийного ужаса, прилива непонятной тоски. Теперь он знал, чего боится — смерти и наказания за гробом. В «Старосветских помещиках» Гоголь с необыкновенной силой описывает свой мистический опыт детских лет. Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, и после которого следует немедленно смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве я часто его слышал. Иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный. Ни один лист в саду на дереве не шевелился. Тишина была мертвая. Даже кузнечики в это время переставали кричать, ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь, самая бешеная и бурная, со всем адом стихий настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из саду, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню. В душе Гоголя первичны переживания космического ужаса и стихийный страх смерти, и на этой языческой основе христианство воспринимается им как религия страха и возмездия.